Вот это оказалось, конечно, сюрпризом. Такого она не ожидала, но это говорил ее начальник. Значит, это не шутка. В чем будут заключаться мои обязанности? Завтра приедут два человека, специалиста по вычислительной технике из будущего. Привезут с собой множество приборов, которые вы должны будете освоить. Благодаря одному из вычислительных устройств, называемых ноутбук, удалось вскрыть код Энигмы. Надеюсь, понимаете, что это значит и какие возможности попадают в наши руки. Уже пошел деловой разговор. Так вот, вы должны не только изучать технику, но и подружиться с этими людьми. По нашим данным, это будет мужчина лет 40-45 и его дочь. В ее голове зародилась неприятная мысль, она возмутилась. «Вы хотите, чтобы я...» «Нет, это не приказ. Но если у вас отношения станут более чем дружеские, никто вам претензий предъявлять не будет». Сейчас она сидела в компании этих людей, и Юрий Борисович ей определенно нравился. Она уже знала, что произошло в будущем, про бои с бандитами, про голод и про то, как под Киевом танкисты из будущего яростно дрались с фашистами. Все это было необычно и завораживающе. Кинофильмы, микроволновая печь, компьютеры, даже кофеварка. Но больше ее интересовали люди. Кристина, живая девочка, много повидавшая на своем веку, рассказывая про свой мертвый мир, на глазах грустнела и становилась замкнутой. Любые попытки расспросить про друзей, про командира, про базу вызывали настороженный, даже подозрительный взгляд. После чего Ирина уже не пыталась затравить эти темы, боясь отпугнуть девушку. Зато про отца рассказывала с восхищением, о том, как воевали с бандитами, как собирали в развалинах продукты, как ходили в атаку на германцев во время рейда за горючим. Когда она потянулась за печеньем и стала его намазывать вареньем, Ирина, к своему удивлению, увидела кобуру, с которой Кристина не расставалась даже в домашних условиях, что говорило о многом. Приход ее отца внес некоторую новизну, позволив посмотреть на этих людей, так сказать, в домашней обстановке. Они все еще были напряжены, да и с оружием не расставались, но тем не менее добродушные улыбки уже не раз расцветали у них на лицах. Уже вечером, когда она шла к себе в комнату, ее остановил капитан Трофимов и попросил зайти к нему в кабинет. Она догадывалась, что от нее потребует полного доклада. Глубоко вздохнула, но пришлось идти рассказывать. На следующее утро Трофимов сообщил Борисовичу, что его ожидает поездка в Москву, и попросил соответственно подготовиться и ждать вызова. А пока было время, Панков снова спустился в комнату с компьютером и связался с базой. В это же время Берия наконец-то попал на прием к Сталину, который тоже интересовали результаты приезда посланцев из будущего. Несмотря на солидный удар по зубам, полученный немцами на Юго-Западном фронте, и наступление на Москву, начавшееся намного позже, чем в другой истории, обстановка на фронте складывалась катастрофической. Противник рвался к столице, сняв части с северного направления и приостановив наступление на Ленинград. На юге шли ожесточенные бои. Одесса уже была в окружении, начался штурм Крыма, хотя без особых успехов со стороны немцев, но оборона трещала, и прорыв противника в степные районы полуострова был делом времени. Сказывалось превосходство наступающих частей в авиации и в мобильности. Главе державы с трудом удалось выделить время, чтобы встретиться с наркомом внутренних дел. Слишком много вопросов требовало его личного участия. Генералитет требовал ввести в оборонительные бои сибирские дивизии, которые в режиме особой секретности были переброшены к Москве. Сталин, зная, как развивались события в другой истории, в жесткой форме отказывался это сделать, мотивируя, что нужны свежие дивизии для масштабного контрнаступления, в неизбежности которого он был убежден и заражал этой убежденностью всех вокруг. Было много и других изменений, которые бы сразу заметил выходец из будущего. На этот раз к боевым действиям ополчение не привлекалось. Сталин не хотел допустить, чтобы погибали тысячами люди искусства и науки, преподаватели университетов и институтов, студенты, которых по тем или иным причинам не взяли на фронт. Ополчение создавалось, но людей больше использовали на строительстве оборонительных сооружений, на усиление патрулей, количество которых в прифронтовой полосе было резко увеличено, что позволило выловить несколько диверсионных групп. Подольское пехотное училище было эвакуировано, но перед этим был проведен ускоренный выпуск курсантов, которых бросили для усиления частей ополченцев, защищающих второстепенные направления. Берия, зайдя в знаменитый кабинет, остановился возле стола, держа в руках сложенный ноутбук. Привычно обежал взглядом обшитые деревом стены, тяжелые шторы и привычный стол, за которым сидел хозяин и просматривал какие-то бумаги. Он поднял голову и коротко поздоровался. «Здравствуй, Лаврентий, проходи». Когда они были наедине, то Сталин позволял себе называть Берию по имени. «Ну, как там наши гости?» «Все нормально. Приняли, разместили, работа идет. Потомки много интересного привезли». «Это хорошо. Присаживайся, рассказывай. Я слышал, они там что-то снова под Киевом учудили. У меня был Тимошенко. Жаловался, что у тебя есть маневренная танковая группа, которую ты прячешь под Киевом. И она недавно провела мощную наступательную операцию, разгромив чуть ли не целую дивизию германцев. Он просит временно ее переподчинить командованию штаба Юго-Западного фронта для организации прорыва, окруженной под Борисполем группировки». Берия ухмыльнулся, чуть погладив ноутбук, который лежал перед ним на столе. Сталин понял его без слов. «Потомки? Они. Что они там еще учудили? Опять Зимин в авантюры влезает». «Со стороны выглядит так. Но реально Зимин действовал абсолютно правильно. Ему нужно было отправить груз, аэродром обстреливали. Поэтому они с командованием дивизии подготовили операцию по нейтрализации немецкой батареи. Проблема в том, что и противник решил в это же время контратаковать. Видимо, что-то пронюхал про отправку особо важного груза, вот и нашла коса на камень». «Каковы результаты?» 22 танка, больше 700 солдат и офицеров вермахта. У потомков двое погибло и 12 ранено, поврежден один бронетранспортер, но это еще не все». Сталин с интересом слушающий благосклонно кивнул. «Они там умудрились штаб дивизии разгромить и прихватить живьем немецкого генерала с его адъютантом». «Ты уверен, Лаврентий?» «Полностью. Они его привезли вместе с грузом. Генерал?» Берия открыл папку с документами, прочитал фамилию. «Командир 68-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Вульф Шеде». Сталин молчал, поразительно смотря на Берию. «Лаврентий, тебе не кажется, что это ненормально? Наши потомки становятся неуправляемыми и постоянно лезут в самое пекло. Я понимаю, хотят помочь предкам, священная война, потеряли родину, но мне это не нравится. Может, нам попробовать сместить товарища Зимина и назначить вместо него другого товарища, более адекватного?» «Мы уже думали над этим, товарищ Сталин, но пока потомки не дают нам такой возможности. Из войск для пополнения своего отряда они взяли 12 человек, с которыми была проведена предварительная беседа. Трое из них дали однозначное согласие на работу с нами. Так вот, через некоторое время этих троих они вернули обратно, мотивируя тем, что они не подходят им». Сталин откинулся на спинку стула и коротко бросил. «Твои соображения?» «Зимин как-то сказал, что у них есть детектор лжи, и предложил его использовать для поиска немецкого агента. Мы тогда отклонили эту возможность, но вот потомки, видимо, используют эту систему и проверяют всех, кто прибыл. Поэтому как-то внедрить в его окружение наших людей будет не так легко. Как по мне, товарищ Сталин, я бы не стал двигаться в этом направлении. У нас пока великолепные отношения, и портить их на данном этапе я считаю неразумным. Где гарантия того, что они не перенастроят свою машину и не будут искать продукты и горючее в другом времени? И я считаю, что кандидатура майора Зимина, как руководителя группы, контролирующей машину времени с той стороны, является наиболее выгодной для нас. И это еще не все». «Что еще?» «Вот, посмотрите, что они передали». Берия развернул портативный ноутбук и запустил его. Пока грузилась операционная система, он объяснял Сталину. «Здесь видеозаписи всех последних боев с соответствующими комментариями и обоснованиями. У них, оказывается, практически во всех боях проводится киносъемка, что впоследствии можно было проанализировать и сделать выводы. Как я понял, Зимин хочет таким образом реабилитироваться в глазах руководства Советского Союза. По мнению специалистов, в данной ситуации проводилось испытание боевой техники из будущего применительно к нашим условиям». «Ну, давай посмотрим. Очень интересно». Берия неловко водил пальцем по контактной площадке и запустил ярлык видеофайла, выложенного на рабочем столе. Голос за кадром пояснял. «Атака немецкого танкового батальона на расположение сводной группы под Фастовом. Сталин с интересом смотрел, как из леса выскакивают коробки немецких танков, делая короткие остановки, стреляют и несутся дальше. Вот одна, вторая, третья вспыхивают и загораются. Снимали из окопа. Рядом были слышны голоса, мат и грохот пулемета. Вот по полю неслась бронированная машина с длинной пушкой, не останавливаясь, стреляла, тут же меняла направление движения. Это было похоже не на танковый бой, а на поединок высококлассного фехтовальщика с неповоротливыми увольнями. Рывок, удар, отскок и снова атака. Потом Берия уже запустил видеосъемку танкового боя под Борисполем. Там уже три танка разносили танковую роту противника. Особо впечатлила атака законных в доспехе штурмовиков. Видимо, тот, кто снимал, шел в первых рядах, и Сталин ясно видел, как автомат огрызается короткими очередями, как красноармеец заколол штыком германца и сам упал прошитой автоматной очередью. Неповторимая картина рукопашной схватки с криками, выстрелами, руганью, хрустом ломаемых костей предстала перед вождем и произвела на него соответствующее впечатление. После окончания фильма Сталин долго молча раскуривал трубку, потом встал и прошелся по кабинету. «Это не подделка?» «Нет. Человек, который был там, подтвердил, что все это заснято, и это было реально». Сталин опять замолчал, через долгие минуты он наконец сказал. «Знаешь, Лаврентий, не надо менять имена. Ты видел, с какой яростью наши потомки шли в атаку. Если до этого у нас и были какие-то сомнения, то теперь ничего такого не осталось. Такое не подделаешь. Тут была не просто атака, тут был крик души. Они сражались за родину». Он опять замолчал, вспоминая свою молодость и гражданскую войну, где с такой же яростью миллионы русских уничтожали друг друга, воюя за правое дело, как они это понимали. Что они еще привезли, Лаврентий? Образцы своего оружия, несколько компьютеров, печатающие устройства, бытовую технику. Как доложили, им удалось наладить стабильную, высокозащищенную связь со своей базой. Теперь в случае какого-то вопроса можно будет быстро получить развернутый ответ, вплоть до чертежей. Сейчас ведется поиск новой точки выхода. О переезде в Куйбышев с ними говорили? Они, оказывается, этот вопрос у себя обсуждали и уже заранее дали согласие. Еще одна новость. Им удалось найти несколько преподавателей из крымских высших учебных заведений своего времени с обширными университетскими библиотеками и после обработки и проверки готовы тех семьями переправить в наше время для оказания помощи. Это действительно неплохая новость. Нам как раз специалистов не хватает. Представитель потомков готов с вами встретиться. Не надо пока, Лаврентий. Работайте, организуйте пребывание и переправку в защищенное место. Да, кажется, у Зимина воевали несколько наших товарищей. Сводная группа осназа НКВД и армейской разведки. Из них двое погибли, двое ранены. Представьте всех к правительственным наградам. Зимина тоже. Товарищ давно заслужил. Хорошо, товарищ Сталин. Представление будет сегодня же подано в секретариат.